Глава третья. На пороге юности. Сватовство. С улыбкой вспоминаю я теперь, как нежданно-негаданно и нечаянно даже вмешался Юра в мою жизнь. Да так вмешался, что круто изменилась она с того момента, по другому руслу потекла. А дело было так. В то утро я брился особенно тщательно и с особым старанием. Стоял перед зеркалом, приглаживал волосы, долго так и эдак примерял галстук. Юра сидел за столом, читал книгу. Искоса я заметил это, наблюдал за мной. Кое-как управился я с неподатливым узлом на галстуке. Редко приходилось мне его надевать. Набросил на плечи пиджак. — Ты куда, Валентин, вырядился так? — Свататься иду. Юра бросил книгу на стол. Поднялся со скамьи. Глаза у него округлились. Врешь. С чего бы это мне врать? Возьми меня с собой. Возьми, не пожалеешь. Я пошутил, Юрка. Просто девушку одну навестить хочу. Он и верил, и не верил. И разочарование увидел я на его лице. Эх ты, в жизни не видал, как сватаются. Ладно, пойдем. Вроде бы неохотно согласился я. Так и быть, Юрка, пойдем. Хоть проводишь меня. По правде сказать, я рад был тому, что он увязывается со мной. Путь в Горлово не дальний, но когда идешь на костылях. И потом собрался-то я к девушке почти совсем незнакомой. Неизвестно еще, как она примет, пустит ли на порог. Вдвоем все-таки смелее. Юрка быстро натянул на себя свою парадную форму. Черные брюки и белую рубаху. Повязал пионерский галстук. Валь, а она хорошая девушка? Очень. Пойдем. Было первое воскресенье мая. День был тихий и солнечный. Странная все-таки штука. Все воспоминания о добром, хорошем, непременно окрашены в солнечный свет. Свойство, что ли, у памяти такое? Была долгая дорога. В очень недалекую от Гжатска деревушку Горлова. Дорога с привалами. Время от времени надо было отдохнуть. С ленивым, ни к чему не обязывающим разговором, с размышлениями о том, что вот минуем сейчас этот придорожный кустарник, поднимемся на пригорок, спустимся в него, и как раз начнутся крайние избы Горлова. В одной из этих изб и живет девушка, которой... Нет, не свататься мы идем. Я ей в самом деле пошутил, когда брат напрашивался со мной в дорогу. А так, закрепить знакомство, что ли? Валь, а она кто? Как ее зовут? Она-то? Серьезный человек, 20 лет, с очень русским именем Маша и с такой же русской фамилией Иванова. Устраивает? А, Маша Иванова, не забудешь? Я очень мало знал ее. Машу Иванову. Увидел случайно на одной из вечеринок, куда вот так же на костылях ходил с дружками. Познакомился. Красивая девушка, правда застенчивая чересчур. Потом ребята рассказали. Родителей у Маши нет, живет с сестрой. А мне Маша после первой нашей встречи и еще 2-3 мимолетных накрепко запала в душу. Только о ней и думал. И на днях, пересилив себя, направился в гости. Вот мы и пришли, Юра. Маша, к большой моей радости, дома была одна. Заслышав наш стук в дверь, завидев нас на пороге, растерялась. Заходите, ребята, присаживайтесь, пожалуйста. Я опустился на скамью. Юра потоптался и неловко пристроился рядом со мной. Маша стояла у окна. Беспокойными пальцами теребила пуговицу на кофточке. Юра из-под тяжка толкнул меня локтем. «Говори, мол, что-нибудь, неудобно же?» А у меня в горле пересохло. С чего затеять разговор, не догадаюсь. Минуты две, наверное, длилось молчание. За это время я успел рассмотреть все сучки на отскобленных до бела половицах и подумать о том, что, наверное, довольно жалкое зрелище представляет собой жених на костылях. Хватило же у меня нахальства в таком вот виде заявиться в гости, когда вот и в Гжатске, и в том же Горлово Столько здоровых парней ходит. У такой невесты отбоя в женихах не будет. Юра снова толкнул меня локтем. Тут уж я понял, что дальше молчать просто-напросто неприлично. Раскрыл рот. «Это, — говорю, — братишка мой, Юрой зовут». «Вот как, — отвечает Маша, — а я его знаю. Он в нашей деревне иногда бывает. И вы между собой похожи, очень даже». А сама в окно смотрит, нас и не видит. И снова неловкое молчание. Юрка наконец осознал, что от меня проку не будет. Я даже не поверил, когда услышал вдруг его голос. «Маша, а если мы к вам свататься придем, вы нас не прогоните?» Эх, сквозь землю провалиться бы мне вместе с проклятыми костылями. «Ну, погоди, братишка, задам же я тебе трепку. Дай только отсюда живым выбраться». К счастью, Маша притворяться не умела. Отвернулась от окна, посмотрела на меня так серьезно и выжидательно и сказала просто. «Если вы не смеетесь, нет, не прогоню». И как-то всем сразу легко и весело стало. Потом мы пили чай. Шел у нас какой-то несерьезный и возбужденный разговор. И, пожалуй, больше всего радовало меня не то, что Маша не возражает против сватов, а то, что они с Юрой явно понравились друг другу. Быстро нашли общий язык, начали задирать меня, подшучивая над моей неуклюжестью. В Гжатск мы возвращались, когда уже изрядно завечерело. «Валь, а папа с мамой знают?» «А что они должны знать, Юрка?» «Про это вот. Что жениться ты хочешь?» «Пока нет, не знают. А какое им дело?» Расхрабрился я. «Ну да». Не договорив, он задумался, но я-то отлично понял, что его беспокоит. Как расценит мое своеволие отец? Признаться, эта мысль не давала покоя и мне. Характер у бати крутенек. При желании не всегда потрафишь. Но отступать теперь, пожалуй, поздно. Выбрав, как мне показалось, подходящий момент, вечером дело было после ужина, я сообщил родителям, удивившую их новость, мол, вот, думаю, собственной семьей обзавестись. Отец и новой ждать не следовало, разбушевался. «В зятья идешь, из родного дома, да еще старший сын, что люди-то скажут?» Но мама довольно быстро урезонила его. В доме и так повернуться негде, семья вон как выросла. А Валентину, мол, давно пора на собственные ноги становиться. Вскоре в Горлово отправились настоящие сваты. Мама и Дмитрий, муж Зои. А 9 мая, в День Победы, сыграли мы и свадьбу. «Ну и девка у тебя, Валентин, огонь! И как ты разыскал такую?» Вслух выразил свое одобрение за свадебным столом отец. Маша улыбнулась. «Во всем вот этот сват в пионерском галстуке повинен!» — кивнула она на Юру. «А то бы долго сидел, Валентин, в холостяках!» Вскоре после свадьбы переехал я в Горлово. Осенью, сентябрь был на исходе, наведался к нам в гости отец. Настроение в тот день было у меня прескверное, и от бати это не укрылось. «Ты чего? Приезду моему не рад!» Я махнул рукой. «Понимаешь, картошку надо выкопать, а некому. Самому трудно. Маша в положении. И нанять некого, а погода, сам видишь, со дня на день дожди зарядят, а то и мороз ударит». Отец пристально посмотрел на меня и внезапно рассмеялся. «Дурной ты, Валентин, выдумываешь себе заботы». Потом посерьезнел. «Зря ты от нас оторвался. Трудно тебе одному придется. Я вот что надумал. Как костыли бросишь, перевезем мы твою халупу. В Гжатск перевезем. Я и место присмотрел, где поставить ее. А о картошке не беспокойся, готовь тару. С утра братьев пришлю». Они заявились не то что утром, на самой кромке рассвета. «Давно бы сказал», — укорил меня Юра. «Только ты нам, пожалуйста, не мешай, не командуй тут», — добавил Борис. К вечеру с огородом управились. Поздней осенью уже белые мухи сеяли с неба. Перевезли мы наш маленький дом в Гжатск, поставили его рядом с отцовским. И снова оказались все вместе, словно бы и не разлучались никогда. Снова уверенней почувствовал я себя в жизни. Грустная история найденыша. Тем летом, ближе к осени, мы частенько ходили в лес. Грибное выдалось лето, урожайное. С пустыми руками мы не возвращались. Мама днями сушила и солила наши лесные трофеи. Варила вкусные грибные супы. Уговаривала: «Да хватит вам ноги-то бить, устала я от этих грибов». Но слишком велик был азарт. Как-то дождь прихватил нас в лесу. С корзинами, полными грибов, мы укрылись под кроной старого могучего дуба. Сперва под дубом было тепло и уютно, и весело было наблюдать, как со звоном падают вокруг озорные струйки воды, совсем не задевая нас. Но дождь баловался недолго. С черными лохматыми тучами приплыл всесокрушающий ливень. Потоки воды, словно лезвия отточенных ножей, с грохотом пробили лиственной шатер. И в мгновение ока вымочили нас до нитки. Мы сидели, прижимаясь спинами к шершавой коре ствола. Жевали раскисший хлеб и с тревогой поглядывали на небо. Тучи, предвестники близкой осени, накрыли его из края в край, не оставив и крошечного оконца. И хотя до ночи было еще ой как далеко, стемнело стремительно. «Как домой пойдем? Заблудимся теперь?» Борька очень боялся заблудиться в темном лесу. Раскныкался. Стал подшучивать над ним Юра. «А я вот хочу заблудиться. А что, здорово. Жили бы в лесу, сами по себе, как индейцы. Дерево бы нашли хлебное, охотиться бы стали. Валь, давай взаправду заблудимся». «Валь, чё он дразнится?» Вечная история. И минуты не могут они побыть вместе так, чтобы Юра не подразнил Бориса. Вдруг Борька испуганно вскрикнул, вскочил на ноги, опрокинул корзину с грибами. «Змея! Ужалила?» «Нет». Я чиркнул было спичкой, но спички безнадежно отсырели, не зажигались. Юра бесстрашно протянул руку к тому месту, где только что сидел Борис. Что-то пошарил там. «Глядите-ка, заяц!» Это был не заяц, зайчонок. Должно быть, он отстал от матери или заблудился. А жестокий ливень загнал его под тот же самый дуб, где тщетно пытались укрыться и мы. Мокрый и слабый, он сжался в комок в Юриных руках. Я погладил его и услышал, как резко бьется под ладонью его сердце. «Возьмем его домой», — предложил Борис. Пыхтя и отдуваясь, он ползал на коленях, собирал в корзину грибы. «Конечно, возьмем». Я попробовал отговорить ребят. «Не будет он жить в избе, сдохнет». Попробовал отговорить, но не тут-то было. Братья двинули в ход самые веские, по их мнению, аргументы. «Кролики живут, да еще как! Мы его кормить станем, капустой, морковкой и молоком поить. А тут его волк слопает». Я не устоял, сдался. «Ладно, тащите домой». Ливень не стихал. Видно, не удастся нам его пересидеть. А впрочем, и терять нам нечего, все одно насквозь мокрое. Так и пошли домой. В потоках воды, падающей сверху, в потоках воды, клокочущей на земле. Зайчонка Юра нес за пазухой. Дома ребята соорудили косому клетку из старого ящика, заслали ее зеленой травой, принесли морковь, капусту, стручки гороха. Кошку, которая проявила к зайчонку повышенный интерес, Юра так шуганул, что она и на следующий день не появлялась в избе. «А как мы его назовем?» — поинтересовался Борис. Юра не задумывался. «Так и назовем. Найденыш». Он всех привел в умиление, этот крохотный длинноухий зверек. Отец обкуренным пальцем щекотал его где-то за шеей и многозначительно изрек: «Тоже живое существо». Мама согрела в печке молоко и налила целые блюдцы. Юра и Бориска наперебой совали найденышу былинки посочней. «Ешь, ну ешь, пожалуйста!» Шерсть на зайчонке высохла, серая, с отливом, недлинная шерстка. Он согрелся и приободрился. Видать, когда на него не смотрели, когда в избе было тихо, пытался грызть капусту и морковку. Стоило же кому-то из нас подойти к его жилищу, он тут же забивался в угол и смотрел оттуда испуганными глазами, в которых перебегали зеленые искорки. К концу недели, однако, найденыш совершенно перестал притрагиваться к зелени. Шерсть на нем свалялась, и даже слабые искорки в его глазах погас. Тут по случайности как-то вечером заглянул к нам Павел Иванович. Юра сразу потащил его к найденышу. Как-никак специалист, ветфельдшер. Худо дело, если и выживет, только в лесу. Как говорится, тоска по дому. Такое с людьми бывает. Заключил дядя Паша. Юра встрепенулся. Борис, одевайся, сейчас мы его в лес отнесем. Да, не пойду я, поздно уже. Тогда я один. Сиди дома. Ишь, шустрый какой, на ночь глядя, успеется утром. Прикрикнул отец. Спорить с отцом бесполезно. Юра притих. Ночью, когда все улеглись, Юра прихватил зайчонка, не одеваясь, выбрался из дома через окно, отвязал Тобика с цепи и, сопровождаемый им, ушел в лес. Вернулся он под утро. Мама как раз выгоняла корову в стадо. Отворила калитку. Юрка стоит. Голый по пояс, босые ноги исхлестаны мокрой травой. Продрог. Зуб на зуб не попадает. Мама погрозила ему пальцем. Он потупил голову, расстроенно сказал. Все равно умер. Я его на траву пустил. Он сначала пополз, а потом уткнулся в землю и не с места. Я поглядел, а у него глаза закрыты. И не дышит. Вот видишь, сынок, не стоило и в лес ходить, ночь терять. Юра упрямо качнул головой. Нет, стоило. Тем летом, как-то неожиданно для всех, вспышкой, взрывом, что ли, пробудилась в Юре необыкновенная любознательность, необыкновенный повышенный интерес ко всему окружающему. Он и прежде не мог, бывало, успокоиться, пока не находил ответа на любой занимавший его вопрос, даже самый незначащий, самый пустячный. Но теперь мир его увлечений и поисков, в отличие от прежних лет, обрел направление, систему. Он ведет дневник наблюдений за природой. В общую тетрадь аккуратно записывает время восхода и захода солнца, характер облачности, силу ветра, делает зарисовки деревьев, примечает, когда завязываются плоды на яблонях и вишнях, когда появляются птенцы у скворцов, когда на колхозном поле прорастают всходы пшеницы. Он надолго уходит в луга и возвращается оттуда с карманами, полными камней. Коллекция этих камней находится у него в продолговатом, специально сколоченном ящике. Ящик поделен на мелкие ячейки. Каждому камешку особое гнездышко и особая этикетка. Полевой шпат, кварц, известняк, кремень. Аккуратной рукой выведено на них. Ты что? Золото хочешь найти? Подразниваю я его. Да нет, Валь, какое еще золото? Просто это очень интересно. Он делает гербарий из трав и цветов, собранных по берегам Гжати, и однажды показывает нам свое богатство. Мы с удивлением узнаем, что из той самой травы, по которой мы ходим ежедневно, из пропыленной, неприметной травы, можно выбрать едва ли не 200 самых различных видов. Все реже и реже выходит он за огороды, туда, где Борис и его неугомонные приятели целыми днями играют в войну. Эта любимая так недавно игра уже не доставляет Юре удовольствия. Детство. Еще на несколько лет вперед. Остается привилегией Бориса. 2 года разницы в возрасте братьев, разницы, не обозначавшейся прежде так отчетливо и резко, теперь стали очень заметны. Глава 4. Беспалов. Пошутил. Глубокой ночью где-то по соседству с нашим домом прогремел взрыв. Я вскочил на ноги, чиркнул спичкой, зажег лампу. — Что-то случилось? — встревоженно спросила Маша. — Новый взрыв. Ударил поблизости. Звякнули стекла. Огонек лампы надломился. Задрожал. — Слышишь? — Маша побледнела. — Не выходи, Валентин! Я молча оделся, сунул ноги в валенки, выскочил на улицу. У наших столпотворение. На крыльце дома отец. Фонарь в руках держит. Мама в наброшенном на плечи полушубке. Бориска. Все суетятся. Кричат. Только Юры не видно. Что случилось? А черт ее знает. Выругался в сердцах отец. Гранатой, что ли, пошутил кто-то. Видишь, вон, стекла вынесло. Под окнами по фасаду дома обнаружили мы в снегу две воронки и осколки стекла. Превеликое множество осколков, крупных и мелких. Отец поднял один, поднес к фонарю. Не очень-то похожее на оконное стекло. Ах, он стервец! Ну, погоди, выдеру я его, как Сидорову козу. Снова забронился отец. Кого его и спрашивать не надо, ясное дело, Юрку. Наутро я заглянул к нашим, угодил как раз к завтраку. Юра сидел за столом, уткнув нос в миску. Ниже травы тише воды был. Только ложка, знай, позвякивает о края тарелки. Попала, понял я. Отец расхаживал по комнате. Так что случилось-то? Ученый, видишь ли, в нашем доме объявился. Профессор, паршивец этакий. На громких тонах начал объяснять отец. Опыты ставит, Ломоносов. Юра чуть приподнял голову, сказал вполголоса. Виноват я, так ведь не рассчитал немного. Нам же на уроке физики такой опыт велели поставить. А две четверти вдребезги разнести тоже вам велели? А окна бить вас учителя учили? Хулиганство вам в школе преподают, пятерки за него ставят. Да что же такое за школа, когда она дому в ущерб? Отец бушевал. Юра смиренно доедал завтрак. Теперь-то, наконец, я уразумел, о каких четвертях идет речь. С предавних пор стояли в нашем доме две четверти бутыли темно-зеленого стекла, широкогорлые, в плетеных корзинах. Сколько помнил я себя, в этих бутылях всегда хранили керосин, разве только во время войны пустовали они. Так Юра, значит, приспособил эти бутыли для какого-то хитрого опыта, а не возьми и взорвись. Да еще вдобавок и переполошили всех нас в самую ночь. Ладно, батя, попытался успокоить я отца, пора переходить на жестяную посуду. Однако успокоить отца не так-то просто. Ушел я. Минут через 10 по дороге в школу заглянул к нам Юра. Что ж ты, брат, сотворил все-таки? Он улыбнулся хитро и ответил не очень вразумительно. Маленький опыт с кислородом, не все учел. Схватил со сковородки горячий соевый блин, комкая его в руке, исчез за дверью. Ненадолго, впрочем. Через мгновение дверь растворилась. Юрина голова показалась в створе. Знаешь, Валя, кто у нас по физике учит? Беспалов Лев Михайлович, летчик военный, сила. И снова хлопнула дверь. Шерсть на задир. Недавний военный летчик Беспалов приходил на уроки в кителе, на котором еще так заметны были следы только что снятых погон, дырочки от орденов и медалей. Приходил аккуратно выбритым, подтянутым, молодой еще, но много повидавший и переживший человек. Класс не просто поднимался ему навстречу, ребята вставали за столами, едва ли не по стойке смирно. Каждый хотел показать, что и ему не чужда военная выправка. В 13 лет так заманчиво играть в армию, даже на уроках. Нужно сказать, что эта игра, в общем-то, не мешала ни учителю, ни ученикам. «Здравствуйте, ребята!» «Здравствуйте, Лев Михайлович!» Четко и раздельно звучало в ответ. Беспалов раскрывал журнал. «Что ж, начнем. Васильев?» «Есть!» «Гагарин?» «Есть!» «Дурасова Антонина?» «Я!» Ему, одному из немногих, даже самые озорные ученики, не решались отвечать шутовским «здесь» или «тута». Все было на военный образец и вместе с тем легко, ненатужно. Беспалова ребята полюбили как-то сразу и безоговорочно, и не разочаровались в нем впоследствии. Его не боялись, но его уважали. А ведь он вовсе не был строгим или чересчур сухим, чрезмерно педантичным. Наоборот, увлекающийся, веселый, в чем-то даже бесшабашный человек. Может, потому и любили его. И потому еще, что даже такой сложный предмет, каким является физика, умел он объяснить доходчиво и просто. «Юра Гагарин, попрошу к доске. Так, вчера за домашнее задание ты получил 5. Сегодня готов к ответу?» «Готов». «Хорошо. Вот мы сейчас и приступим к новой теме. Объясни-ка нам, Юра, почему яблоко с яблони падает?» «Так это просто. Созрело, вот и упало». «Верно. А почему оно падает не вверх, а вниз? Почему камень, брошенный тобой вверх, тоже падает на землю? Ты задумывался над этим?» «Потому что Земля ближе, чем Луна». «Тоже, в общем-то, верно. Бери мел. Рисуй на доске земной шар, яблоню на нем и яблоко в стороне изобрази». «Да смелей, смелей!» «Существует, ребята, в физике закон земного притяжения, открытый Ньютоном. Вот мы и попробуем в нем разобраться». «Валя Петров». «Есть». Лев Михайлович внимательно смотрит на ученика. Петров потупил глаза, одергивает рукава курточки. «Вот ты, Петров, вчера весь вечер терзал кошку. Скажи нам, зачем ты мучил бедное животное?» «А вам что, мама нажаловалась?» «Мне никто не жаловался. К сожалению, я пока не знаком с твоими родителями». «Так зачем ты кошку мучил?» Валентин, щеки у него алеют спелыми помидорами, застенчиво признается. «Я из нее, Лев Михайлович, электричество добывал. Я ее и погладил-то чуть-чуть, только на задир». «На задир, говоришь? Интересное слово. Против шерсти, значит, так?» «И добыл электричество?» «Ага. Шерсть так и затрещала». «Вот теперь подумайте. Все ребята, подумайте. А если выкупать эту кошку, можно по методу Петрова добыть электричество из ее шерсти?» «Нет». Васильев сказал «нет». «Объясни, почему. Не знаешь?» «Думайте, ребята, 5 минут вам на размышление». Ребята думают, прикидывают так и эдак. Гремит звонок. Лев Михайлович выходит из класса. Смущенный Валя Петров стоит в окружении ребят. Как он про кошку догадался? Он все насквозь видит. Он на войне из горящего самолета прыгнул, и хоть бы что. Женя Васильев берет Петрова за локоть. «Юрка, Гагара, посмотри на его руки». Кисти рук у Петрова в разводах царапин, изрисованы вдоль и поперек. Юра смотрит на руки товарища, потом протягивает свои. «У меня не лучше». И он, Грешин, тоже накануне вечером гладил кошку на задир, добывал электричество. Самолет или топор? Один из уроков Лев Михайлович начал неожиданным вступлением. «Вот я о чем думаю, ребята», — сказал он. «Вот о чем думаю. А хорошо ли мы с вами знаем авиацию?» Шестиклассники навострили уши. Что-то интересное затевает их физик. «Так знаем или нет?» «Знаем». «Чего же ты знаешь? Помолчи, дурной. Знали когда-то, да забыли. А зачем она нам?» Лев Михайлович выждал, пока ребята угомонятся, потом спокойно продолжил. «Так вот, авиацию мы с вами знаем плохо, и потому предлагаю я организовать технический кружок. Будем строить модели настоящих самолетов, летающие. Это нам и с физикой справиться поможет. Энтузиасты пусть запишутся у старосты во время перемены». Беспалов повернулся к доске, взял в руки мелок, принялся объяснять довольно сложную задачу. А класс зашелестел бумагой. Сложенные вдвое и вчетверо клочки ее под столами и над столами передавались из рук в руки, плыли к Юре. Он и был старостой класса. Юрка развертывал бумажки, наскоро читал их, одобрительно кивал головой в ответ на каждую. Кому-то и сам нацарапал несколько записок. Беспалов подошел к столу. Закрыл журнал. Урок окончен. Ты что-то хочешь сказать, Гагарин? Мы, Лев Михайлович, всем классом записываемся в кружок. Отлично. Недели через три после этого урока 6 А на берегу Гжати проводил испытание первой модели. Построенная из камыша, точная копия боевого истребителя, она была оборудована бензиновым моторчиком и выглядела довольно внушительно. «Старт!» — подал команду Беспалов. Истребитель взмыл воздух, круто набрал высоту. Пошел через замерзшую реку на другой берег. «Ура!» — закричали ребята. Кто-то подбросил кверху ушанку. «Ура! Летит!» Истребитель летел над скованной толстым льдом к Гжатью. Над противоположным, крутым и заснеженным берегом летел. И ребята зачарованно смотрели ему вслед. Летел не тот бумажный голубь, что можно смастерить из бумаги и пустить по классу. Нет, летел почти настоящий, почти самделишный самолет. Юра первым ринулся на лед. Ребята перебежали к Гжати, излазили весь крутой берег, проложили тысячи следов в мягком снегу, но модели так и не нашли. «Не грустите, хлопчики!» — утешал расстроенных шестиклассников Лев Михайлович. «Дорог почин. Жаль, времени у нас сейчас маловато. Да и зима, условия не те». Условия для кружковцев в самом деле неважнецкие были. В школе подолгу задерживаться ребятам не разрешали. Экономили керосин. Да и при всем желании в холодных-то классах долго не засидишься. «А мы и летом будем заниматься, если хотите», — продолжал Беспалов. «Построим новые самолеты, еще лучше. Главное, чтобы желание было. Есть желание?» «Есть, есть! Теперь не отступимся. Добро. Вижу я, ребята, быть вам летчиками». Юра очень быстро научился самостоятельно делать летающие модели самолетов. Заставил ими, к великой радости Бориса, все свободные углы в доме. Борька, он-то в то время учился в третьем классе, возвращался из школы раньше Юры, брал любую приглянувшуюся модель и убегал с ней на улицу. Сколько при помощи своих друзей-ровесников переломал он этих моделей, и сказать трудно. Юра редко сердился на него. С завидным упорством он или ремонтировал старые, или строил новые модели самолетов. В доме, где плотничий инструмент был особо почитаем, еще острее запахло сосновой стружкой, столярным клеем. Как-то Беспалов встретил на улице отца. «Мне нравится увлеченность Юры», — сказал он. «Парню прямой путь в авиацию». Отцу польстили слова учителя, и все же он не преминул возразить. «Так уж и в авиацию. У нас отродясь никто высоко не залетывал. Вот кончит, плотничать со мной пойдет. Топор по руке я ему уже приготовил». «Напрасно вы так спешите, у него же талант». «В плотницком деле тоже без таланта на тяп-ляп не обойтись. А учить дальше его я не осилю». На этом они и расстались. Однако Беспалов был, как говорится, себе на уме. Очень скоро мы смогли убедиться в этом. На рыбалку с учителем. Лев Михайлович увел на зимнюю рыбалку Юру, Женю Васильева и Валю Петрова. Зачин оказался удачным. Юра и Валя принесли домой по 3 щуки, причем не маленьких, по килограмму и больше каждая. Отец, однако, засомневался. Небось, учитель подарил. «Чтобы вы сами поймали. Ни в жизнь не поверю». «Сами», — упорствовал Юра, — «и опять пойдем». На следующую рыбалку вязался за ними и Борис. Не прошло, однако, и часа, как он уже вернулся назад. «Что же ты, рыбак?» — спросили его. «Ветер не с той стороны, не клюет рыба», — оправдывался он. «А что же Юра с учителем там делают? Почему не идут по домам?» «Что делают?» «Разожгли костер, греются и про самолеты разговаривают. Какие они бывают?» Так и зачастил Юра на рыбалку. Случалось и нередко, что вся их бригада возвращалась с пустыми руками. Но на Юру завидно было посмотреть. Бодрый, веселый, радостно возбужденный. И ко всем с вопросами. «Валь, ты на реактивном самолете хотел бы полетать?» «Пап, а когда в первый раз самолет увидел?» «Борька, а ты знаешь, как Чкалов под мостом летал?» «Эй, лопух!» Отец ворчал. Забивает Лев Михайлович мальчишке голову глупостями. Ни к чему это все. Беспалов дурному не научит, вступалась мать. Возле такого человека побыть полезно. И выходила по ее. Лев Михайлович, к примеру, учил ребят беречь и ценить время. И Юра, прислушиваясь к его советам, составил режим дня. В 7 утра подъем, обтирание холодной водой, после непременной зарядки. Час на завтрак и повторение уроков. От режима ни на шаг не отступал. «Давай поборемся!» Петухом налетел он на меня однажды. Мне стало смешно. «Ну что ж, давай!» Я-то думал, что справлюсь с ним, шутя. А у него оказались железные мускулы. Пришлось повозиться. В последние годы Лев Михайлович Беспалов живет в Нальчике. Не единожды тронутый пулями на войне, он вынужден был покинуть Гжатск по состоянию здоровья. Несколько раз наезжал Лев Михайлович ко мне в Рязань, гостил. Конечно же, вспоминали мы с ним Юру. «Я в него как-то сразу поверил», — рассказывал Лев Михайлович. «Пытливый, собранный и очень дисциплинированный парнишка был. Из таких отличные летчики получаются». Старый учитель не скрывал, что сознательно старался подогреть в Юре увлеченность авиацией, интерес к летному делу. «Я и сам ни за что бы не оставил самолет, да здоровье подвело. А знаешь, Валентин Алексеевич, живому человеку всегда хочется, чтобы кто-то продолжил его дело». Юре в жизни везло на хороших товарищей и хороших учителей. Таким добрым другом и наставником и был для него в школьные годы учитель физики Лев Михайлович Беспалов. Грустно об этом говорить, но когда готовилась к печати второе издание книги, из Нальчика пришла черная весть. Лев Михайлович умер. Одна мысль согревает меня. Беспалов увидел Юрин взлет. Услышал слова его благодарности за науку. И об этом я еще скажу. Первое издание этой книги посылал я ему и получил в ответ теплое письмо. Лев Михайлович знал, как хорошо помнят его в нашей семье. Глава 5. В путь дорогу. Сенокос. Они возились с Тобиком, Юра и Бориска, учили его, безуспешно учили, всем собачьим премудростям. Когда вдруг заскрипела калитка и во дворе появился Валька Петров. «Привет!» Выглядел Валька куда как лихо. На голове пилотка из газеты, туго набитый рюкзак висит за плечами, удочки на левой руке. Юра кинулся к товарищу. «Ты где пропадаешь? Я к тебе раз 100, наверное, заходил, у вас все замок на дверях». Петров насмешливо прищурил глаза, будто не знаешь. Весь класс целую неделю на сенокосе вкалывает, а староста дома отсиживается. Как вкалывает? Обыкновенно. Сено ворошим, сушим помаленьку. Кто косой умеет, тому и косу дают. Мне, например. Это нынче у меня выходной. Лев Михайлович за удочками послал. И велел к тебе заглянуть. Может, говорит, заболел Гагарин? А ты с собачкой забавляешься? Интересно. Дезертир ты, Юрка. Да я и не знал ничего. Прикидываешься. Все знали. Мы, когда в колхоз уезжали, Борьке вашему наказали, чтобы передал. Правда, Борька? Борис невразумительно угукнул и нагнулся к Тобику. Принялся чесать его за ухом. Юра, потемнев лицом, рванулся к брату. Ты чего молчал, а? Борис моментально сообразил, что без трепки не обойдется. Метнулся за ворота. Перебежав дорогу, он остановился, оглянулся. Поняв, что теперь догнать его не так-то просто, выкрикнул. «Я забыл! Заигрался и забыл!» Не мог же он в самом деле покаяться в том, что сознательно скрыл от старшего брата наказ классного руководителя 6 А. Как объяснить Юрке, что без него тут ему, Борису то есть, будет тоскливо и скучно? Нет, вслух говорить такие вещи не позволяет мужская гордость. «Я тебе еще посчитаю ребра», — погрозил Юрка. «Так тебя ждать?» — торопил Петров. «Спрашиваешь?» Юра быстренько нашел мой старый солдатский вещмешок. «Мам, собери что-нибудь в дорогу». «Надолго вы уехали-то туда, Валюшка?» — обеспокоилась мама. «Недели на три. Как справимся? Только вы, тетя, ничего не собирайте. Нас там хорошо кормят. И мясо есть, и молоко, и яйца. А вчера председатель белого хлеба привез, меду. За то, что стараемся, — сказал. А мы его вареньем угостили. Девчонки ягод набрали, и Ираида Дмитриевна варенье наварила». Ираида Дмитриевна Троицкая, депутат Верховного Совета СССР, была завучем школы. Юра слушал рассказ товарища, щеки его горели ярким румянцем. «Видишь, сынок, и собирать выходит нечего, прокормят вас там». Мама нерешительно вертела мешок в руках. «Мы даже молодую картошку ели, вот!» Не унимался Петров. Эта картошка доконала Юру. «Собирай, мам, что есть. Тот хлеб, который они едят, я еще не заработал». Валька, сообразив, что перехватил через край, вдруг весело рассмеялся. «Чокнутый ты, Юрка. Будешь, значит, сидеть в сторонке и своего мешка в одиночку есть. Ты уж лучше книги с собой забери, какие найдешь. Да одеяло не забудь». Юра тоже рассмеялся. Упрямство его и в самом деле было нелепым. «Ладно, книги-то книги. Ни одной дома не оставлю». Вскоре он был готов в дорогу. С вещмешком на спине, напевая «Дан приказ ему на запад», стал прощаться. «Веди себя поаккуратней, сынок», — говорила мама. «Не волнуйся, мама, все будет хорошо. Я, знаешь, как буду работать? За все время наверстаю». «Ну иди уж, хвостунишка», — поцеловала она его. И опять заскрипела калитка. Борька стоял у дороги и тоскливо смотрел вслед двум товарищам до тех пор, пока они не скрылись из виду. Небо, высокое и безоблачное, плотно, как пшеничный колос, зерном, крупными звездами набито. По стерне выкошенных лугов катятся мягко мерцающие лунные ручейки. Мальчишки недавно выкупались в реке, поужинали и теперь привычно расселись у костра. Сегодня я расскажу вам одну старинную и прекрасную легенду. Легенду о крыльях Икара. Она родилась в Древней Греции, и человечество пронесло ее в своей памяти через многие столетия, через войны и распри, через стихийные бедствия и лишения. Голос у Беспалова глуховат и внешне бесстрастен, но ребята, затаив дыхание, слушают прекрасную сказку, боясь пропустить в ней хотя бы слово. Языки пламени жадно поедают сушняк, раскачиваются из стороны в сторону. А зачарованным ребятам кажется, что это и не пламя, а крылья, сотворенные искусными руками мудрого Дедала. «Остановись! Дерзкий безумец!» — крикнул отец сыну. «Солнце испепелит тебя!» «Пусть, я лечу к солнцу!» Захлебываясь высотой, ответил Икар. Жаркие лучи светила коснулись его восковых крыльев. «Он сгорел?» Испуганный, с надеждой, что она ошибается, перебила учителя Тоня Дурасова. На нее зашикали. «Солнце растопило крылья, и Икар упал в море», — ответил Лев Михайлович. «У этой легенды, ребята, печальный конец, но у нее возвышенное и очень светлое содержание. Человек должен идти к своей мечте так же упрямо, как Икар шел к солнцу. Подумайте об этом». Они еще долго сидели у костра, сидели и молчали, боясь нечаянным словом убить сказку. А потом Лев Михайлович скомандовал «Отбой!» И все послушно разошлись по постелям. А постелями служило мальчишкам пряно пахнущее свежее сено, прикрытое одеялами. Лежали рядом, Спать еще никому не хотелось. Валялись на сене, подложив руки под головы. Смотрели в звездное небо. Первым нарушил тишину Женя Васильев. «Когда я вырасту большой, я, наверное, моряком стану. В Африку поеду, в Индию. Моряки не ездят, а плавают». Не без ехидства поправил его Валя Петров. «Все равно. Ты же еще вчера в летчики хотел, как Лев Михайлович. Быстро передумал. Моряком быть не хуже, чем летчиком. Правда, Гагара? Ты чего молчишь?» «Правда только. Чего только? Отстань. Не тронь его, Женька, он нынче нервный». Юрка поднялся, руками обхватил колени, опустил на них голову. «Только плохо мне, ребята. Отец, он говорит, кончай скорее семилетку, плотничать со мной пойдешь». Женька присвистнул. «Подумаешь, я на твоем месте из дома удрал бы». «Удрал один такой. С милицией разыщут, назад вернут. Вся беда в том, что мы несовершеннолетние», — возразил Валька. «Чудной ты, Валька, сейчас не старое время. Взять да залиться куда-нибудь на Камчатку. Или в тайгу. Ни одна милиция не сыщет», — настаивал Женька. «Сыщет», — проговорил Валька. «Давайте лучше спать». Юра вытянулся на траве, повернулся на бок. «Не толкайся, Гагара», — шепотом попросил Женька. «Спи». «Не спится». «Думаю». «О чем?» «Так, ты мне не мешай, пожалуйста». Последний вечер сгорел в пламени костра. Последний исток совершили колхозники с помощью ребят. В поле приехал председатель. «Спасибо вам, дорогие наши помощники», — сказал он и низко по старому русскому обычаю поклонился ребятам. «Ждем вас на будущее лето. Приезжайте». «Приедем. Мы концерт для вас приготовим. Вот только из других школ никого не приглашайте». «Договорились». Улыбнулся председатель и крепко пожал руку Беспалов. «Хороший они у вас народец, веселый, дружный». Ребята подтягивали лямки рюкзаков, возбужденно переговаривались. Они шумно и решительно отказались от машин. Надумали добираться до города пешком. Что там ни говори, а целый месяц провели они в лугах. И было как-то грустно так вот сразу проститься со всем этим раздольем. «Пошли», — скомандовал Беспалов. «Гагарин, в строй! Сейчас, Лев Михайлович!» Юра подбежал к председателю, который одиноко стоял в стороне. «Старый знакомый!» — улыбнулся председатель. «Это ведь ты надумал операцию, Баян!» «Вы не сердитесь на меня!» — сказал Юра, глядя прямо ему в глаза. «Ребята обещали приехать на будущий год, а я, наверное, не смогу». «Что ж, не понравилось у нас?» — обиделся председатель. «Очень понравилось, только долго рассказывать, вы не сердитесь». Юра повернулся и бросился догонять нестройную колонну одноклассников. «Что скажет дядя Савва?» «С умной какой-то стал Юрка, сам на себя не похож», — жаловалась мама. «Бывало, сладу с ним нет, минуты спокойно не посидит. А теперь невеселый, все какие-то заботы на уме». «Возраст», — односложно отвечает отец. И, видимо, неудовлетворенный своим объяснением, грубовато развил эту мысль дальше. «Небось, 15 парню стукнуло. Понимать надо. Поди уж на девчонок заглядывается». Но трудно обмануть чуткое сердце матери. Не соглашалась она с отцом. «Не то, Лень. Задумал он что-то, а что? Сама в толк не возьму. И выведать как, не знаю. Не подступишься к нему ведь. Вон и Борька его стороной обходит». Все разрешилось неожиданно. На второй или третий вечер по возвращении школьников из колхоза, во время ужина. И мама, как всегда, оказалась права в своих предчувствиях. Родители и Юра сидели за столом. Ели молодую, с грядки, картошку с малосольными огурцами, запивали простоквашей. Впрочем, ели только отец с матерью. Юра же лениво чертил пальцем по дну тарелки. «Сыт, что ли, сынок?» Этот нехитрый мамин вопрос придал решимости Юре. Он глубоко вздохнул и, глядя прямо перед собой, сказал почти с отчаянием: «Я поеду в ремесленное училище». «Куда?» — В ремесленное училище в Москву. Я уже все обдумал. У мамы тотчас слезы на глаза навернулись. Не успели Зоя с Валей вернуться теперь. Ты из дома бежишь. Тебе что, нехорошо с нами? Гонит тебя кто? Мне очень хорошо. Только я хочу получить специальность. Поступить работать на завод и учиться в институте. Не хочу я оставаться семилеткой. Отец, он так и не проронил ни слова, брякнул ножом по столу, поднялся и стремительно вышел за дверь. Получалось не по его. Юра, сынок ты мой родимый, не успела успокоиться мама, пожалей ты нас с отцом, поживи дома, кончай здесь 10 классов, если уж так тебе учиться хочется. А отца мы уговорим. После школы пойдешь в армию, там видно будет. А может, в институт устроишься? Юру взволновали слезы матери. Он понял, что может не выдержать, сдаться. И, убеждая самого себя в том, что все пути назад отрезаны, он тоже вышел из-за стола. Кусая губы, сказал суховато. «Мама, я уже взрослый и смогу сам зарабатывать на жизнь. Я же вижу, как трудно отцу прокормить всю семью. А в ремесленном училище меня и одевать, и кормить будут. И рабочим я стану, как дедушка Тимофей». «Я твердо решил все, мама. Ты лучше помоги папу уговорить». Отец вышел во двор. Борька, он успел поужинать раньше всех, возился в углу с листом жести, кромсал его ножницами, мастеря щит по образцу тех, что носили древние русские богатыри. Остроконечное деревянное копье, прислоненное к стене, уже стояло готовым. И этот вскоре удирать надумает. Раздраженно подумал отец. На земле в беспорядке валялись аккуратно наколотые смолистые плахи. Воздев изогнутую рукоятку к голубому небу, торчал в дубовом обрезке топор. Безобразие! Отец взорвался. «Борька, я тебе, стервицу, уши оборву! Сколько раз говорено было не оставлять топор в дровосеке! Это не я, это Юрка. Он еще вчера туда вогнал. А ты чего, убрать не мог?» Он нагнулся, ухватился за топорище, силой потащил его на себя. Но не тут-то было. Завяз топор по самый обух. Отец сплюнул в сердцах, отошел в сторону и тут же забыл о злосчастном топоре. Да, получалось не по его. Юрка только-только начал входить в силу. Крепкий, жилистый растет парень. Много лет терпеливо ждал этого времени отец. Много надежд и чаяний возлагал он на сынов. Мечтал о том, какая слаженная, дружная и талантливая будет в районе плотницкая бригада, в которой все работники одной фамилии — Гагарины. Во время вечерних перекуров, сидячи с дружками на скамейке перед домом, не раз говаривал он вслух. «Валька топором отменно владеет, почитай, не хуже меня. Юрка тоже смышленым парнем растет. Глаз у него острый, бойкий, все примечает. К делу, так полагаю, привыкнет малый быстро. И я пока в силе. По всему району строить будем, потому нужно. Немец вон сколько всего порушил. Только успевай подымать. А уж коли и устану я, не скоро это случится. Борька к делу приспеет. В нашей лесной стороне плотницкое ремесло первеющее». Хотелось, очень хотелось старому плотнику, сам-то он, свое ремесло у родного отца, у нашего деда, отставного царского солдата, унаследовал, передать мастерство сыновьям. Да не выходило по его. Старший сын к машине прикипел, шоферское дело освоил. Правда, в выходные дни в отпуске бывает и не прочь побаловаться с топором. Так это не дело в свободное время-то. Но старший что, отрезанный ломоть? Своей семьей живет. Теперь вот Юрка замыслил из дома бежать. Видишь, что говорит? Я все обдумал. Молоко на губах не обсохло, а туда же. Самостоятельность проявляет. Хромая, вышагивал отец по двору. Натыкаясь на поленья, пинал их в сторону здоровой ногой. Чертыхался, бормотал про себя что-то. Бориска с интересом, хотя и на почтительном расстоянии, следил за ним, силясь угадать, что так взволновало отца. Потом нырнул в избу, узнал причину и сам расстроился. «Папа!» Вышел он на крыльцо, полное сочувствия к волнению отца и слезам матери. «Па, а ведь Юрка наш упрямый. Ему хоть кол на голове тиши, он по-своему сделает». «Посмотрим», — буркнул отец и решительно шагнул на ступеньку. Он, казалось ему, нашел выход из положения. Борька провожал отца взглядом, полным надежды. Тишина стояла в избе. Мама успокоилась немного, но просить отца за Юру у нее не хватало сил. Убирал со стола посуду. Посуда валилась из рук. Виновник переполоха сидел на скамье и пристально рассматривал что-то за окном. «Напишем письмо Савелию Ивановичу», — обнародовал свое решение отец. «Как он определит, так и будет. Человек он не маленький, всю жизнь в Москве прожил, ему виднее. Скажет Савелий Иванович, чтобы выбросил дурь из головы. Выбросишь, будешь дома доучиваться». Савелий Иванович, старший брат отца, работал в Министерстве строительства. Мама недоуменно и с упреком посмотрела на отца, и в этом взгляде ее можно было прочесть. «Что же ты мелешь, как надумал такое? Неужто не знаешь, как Савелий Иванович и Прасковья Григорьевна, его жена, любят Юру? Да они все невозможное сделают, лишь бы устроить племянника на учебу». Но отец хитро подмигнул ей, мол, мы тоже не лыком шиты. Он тут же вооружился чернильницей и ручкой. Засел за письмо. Письмо, по правде сказать, давалось ему труднее, нежели сруб ладить. Что уж он там написал, я достоверно не знаю, но в одном можно было не сомневаться. Постарался убедить брата, чтобы тот вылил ушат холодной воды на чересчур горячую голову племянника. Юра отнес письмо на почту, и с этого момента потянулись не то что дни, потянулись кажущиеся вечностью часы тягостного для всех ожидания. Билеты на московский. Август уже созрел. Легко покачивалось над городом голубое, забеленное молочными облаками небо. Без труда, обрываясь с ветвей, тяжело падали на землю краснобокие яблоки. И звуки падения, особенно в ленивые ночные часы, были громкими, как взрывы гранат. Август олел помидорами, хрустел огурцами на зубах ребятни, падал срезанным колосом в полях. Не за горами школа, первосентябрьский день. Юра совершенно забыл о речке, о грибных походах в лес. Целые дни проводил дома, вернее, у дома. Почтальон появлялся на Ленинградской после обеда. И не раннего, к слову сказать. Но уже задолго до его появления Юра дежурил возле калитки. «Нам есть что-нибудь?» «Сочиняются, молодой человек». Неизменно ответствовал почтальон. Аккуратный старичок в сером ширпотребовском костюме и зеленой фуражке пограничника. Прошел день, второй, третий. На пятый, завидев Юру, прилипшего к ограде, почтальон издали приветственно помахал голубым конвертом. Юра бросился навстречу. Счастью ли своему или несчастью? «Уже сочинились, молодой человек». Юра схватил конверт, забыв поблагодарить аккуратного старичка, влетел в избу. «Есть, а дяди Савы?» «Читай», — приказал отец. А у Юры руки трясутся, боится и никак не может вскрыть конверт. «Читай же», — повторил отец, и в голосе его прозвучала ничем не прикрытая надежда на то, что Савелий Иванович-то умница и понимающий в жизни человек не подведет своего, проживающего в периферийном Гжатске, брата. Письмо начиналось всеобязательным «здравствуйте», поименным перечислением родственников, а затем, тут Юрка поник головой, шли такие слова. «Поздновато надумал ты, племянник, с ремесленным училищем. Набор почти везде закончен, к тому же твои 6 классов — тоже серьезное делу препятствие. Не грешно бы иметь за плечами 7-летку». «Вот видишь, что умные люди-то советуют», — торжествующе изрек отец. «Кончишь 7 классов, тогда и езжай на все 4 стороны. Пока сиди дома и учись. И хлопнул ладонью по столу. Так и подпишем. На год останешься дома. А про себя подумал, что год — великое дело. За год можно любую блажь из всякой башки вышибить. Ай, молодец, Савелий Иванович. Право слово, молодец. Ура! — закричал Юра. Ты дальше послушай, папка. И срывающимся от волнения голосом прочитал. Однако не все потеряно. Выезжай, Юрка, немедля. Попробуем что-нибудь предпринять. Юра повернулся к отцу. Вот видишь, дядя Сава велит ехать быстрее. Давай вещи собирать. Нужно еще документы из школы взять. Хватаясь за тонкую ниточку последней надежды, напомнила мама. Ведь могут и не отдать. Она снова плакала. Документы Юрии в самом деле не выдали. А вечером к родителям нагрянули Ираида Дмитриевна Троицкая, завуч, и Лев Михайлович Беспалов. Мама прислала Бориску за мной. — Пойдем скорее, Валентин, Юрку уговаривать будем. Дома был долгий, очень долгий разговор. Учителя убеждали брата не торопиться, обдумать все хорошенько. — Кончишь 7 классов, не поздно будет и в ремесленное пойти, — рассуждала Ираида Дмитриевна. А вообще бы лучше 10-летку. Нам, взрослым, Троицкая и Беспалов откровенно сказали, что школе жаль прощаться с таким способным учеником. Юра упорно стоял на своем. Никакие доводы на него не действовали. «Чего тебе не учиться?» Попробовала вмешаться и я. «Мы с Зоей помаленьку помогаем родителям. От тебя немного требуется, только в школу не забывай ходить». Он перебил меня с болью в голосе. «Неужели ты меня не понимаешь?» Я замолчал. Короче говоря, все попытки склонить Юру к капитуляции успехом не увенчались. Учителя простились с нами опечаленные. Наутро Юре выдали документы, и мы взяли 2 билета на московский поезд. Родители вышли на крыльцо проводить нас. Бориска остался в избе и ревел откровенно. Но, не желая назвать истинную причину слез, жаловался на больной живот. Отец поцеловал Юру в губы. «Ладно уж, коли так, фамилию нашу не позорь, помни. Москва, разинь, никчемушных людей не терпит». Тотчас осердился на маму. «Ну, хватит тебе, глаза-то не просыхают. Водопровод, что ли, в голове у тебя?» А у самого зрачки поблескивают подозрительно. Мама обняла Юру. Припала к нему. «Будь моя на то воля, ни в жизнь, сынок, не отпустила бы тебя». «Ну, хватит, хватит. Пришлось вмешаться мне. Ну, подумаешь, дальние края уезжает». Мы вышли за калитку. «Валя!» — окрикнула мама. «Я вернулся. Ты там спроси учителей, может, построже они к нему отнесутся. Домой возвернут. Болит у меня сердце за Юрку». «Ладно», — пробормотал я, не глядя на нее. Материнское сердце, оно никогда за детей спокойным не бывает. Ну, поехали. Серое, непромытое здание вокзала. Дежурные по станции в красной фуражке, строгий милиционер, завидев которого торговки прятали вареных кур под передники и бежали прятаться в уборную. Куцый грузовичок с кузовом, набитым черными мешками. Все это вдруг сдвинулось с места, откачнулось назад. Неторопливо, уменьшаясь в объеме. Ну, поехали. В этот день эти слова услыхал от Юры только я один. Да, может, еще соседи по купе. Однорукий, кряжистый дядька с усами подбуденного. И в заношенном офицерском кителе. И молодящаяся дама с ярко накрашенными губами. Типичная буфетчица по виду. Через 12 без малого лет эту коротенькую фразу услышит весь мир. Юра прилип к окну, дергал меня за рукав. «Гляди, Валь, гляди!» Впервые в свои 15 лет ехал он так далеко. До того, самой длинной дорогой в его жизни была дорога от Клушина до Гжатской и обратно. Впервые попал он в вагон. Исполнилась его давняя мечта прокатиться в поезде. А вагон был старенький, потрепанный и раздерганный на бесконечных путях войны. Общий вагон с просторными скамьями, с грязными окнами. Казалось, пыль многих лет намертво въелась в стекло. с безалаберными сквозняковыми ветрами, дующими во всех направлениях. Мелькали за окном еще зеленые перелески вперемешку с желтой стерней убранных полей. Пристанционные постройки, села и деревни. Все для Юры было внове, все интересно. Безрукий усач, опознав по моей старой гимнастерке своего, вежливо полюбопытствовал. «Куда, солдат, юношу везете, если не секрет?» Я отшутился. «В Москву ума набираться. Гоже». «Все в Москву, едут». Никому, в общем-то, не обращаясь, посетовала женщина. Уж так-то ее столицу нашу заполонили, что на улице и повернуться невозможно. Сидели бы дома, знали б свои шестки. Усач пристально посмотрел на нее, заметил вполголоса. Между прочим, соседнее купе совершенно свободно. Уговаривать женщину не пришлось. Она подхватила разбухшую сумку и быстренько убралась за перегородку. Через несколько минут оттуда послышался завидный храп. Усач сел у окна, напротив Юры. «Впервые едешь, паренек?» «Тогда слушай, буду тебе про дорогу рассказывать. Интересная у нас получается дорога. Много тут крови пролито. И в стародавние дедовские времена, и в наши. Вот скоро Бородино будем проезжать. Вечное русской славы поле. Про Кутузова слышал?» «Обязан знать. Как увидишь с левой стороны памятник с орлом на макушке, так знай. Самое Бородино и есть». Он сунул руку в карман, достал кисет, протянул мне. «Давай закурим, солдат. В каких войсках служил?» «Валентин танкист». Опередил меня Юра. «Стрелком был на Т-34. С родственники выходит. По той простой причине, что я артиллерист». Он кивнул на пустой рукав, заколотый булавкой. «На Бородинском поле как раз и оставил. Про капитана Тушина читывали? Так вот и мы». Рассказчиком бывший артиллерист оказался превосходным. Он знал название буквально каждого села или городка, мимо которых мы проезжали, и много интересного о каждом из них помнил. Заслушался его не только Юра, и я, а он без останову сыпал именами Багратиона, Раевского, Платова, недобрым словом помянул ляхов, приходивших на Смоленскую землю в начале смутного 17 века. «Вы учитель?» — спросил у него Юра. «Нет, просто историей государства российского весьма интересуюсь. А по профессии я бухгалтер». Он снова свернул папироску, ловко управляясь одной рукой. Показал за окно. «А вот и Петрищево». Юра вскочил с места. «Та самая деревня, где Зою казнили?» «Та самая». Прощаясь с нами на белорусском вокзале, усач погладил Юру по голове. «Главное, юноша, духом не падай. Вспоминай почаще, по какой дороге в столицу ехал. Смелости прибавляет». «Валя, а кто такой этот капитан Тушин, про которого он помянул?» Глядя вслед безрукому бухгалтеру, спросил Юра. «Как не обидно признаваться, в тот раз проявил я полнейшее невежество. Наверное, тоже какой-нибудь герой?» В Белокаменной. Вестибюли метро переполнены. Толпы людей на лестничных маршах, в переходах, на эскалаторах. Все бегут, торопятся все. Кто-то нечаянно задевает тебя, кто-то наступает на ногу. И не всегда услышишь «извините». «Валь, куда это все так спешат?» «Тут, Юра, время ценят, живут по минутам». Я крепко держу его за руку. Боюсь, как бы не потерялся, не отстал в этой многоликой, говорливой, сумасшедшей массе людей. В другой руке у меня фанерный, сколоченный отцом чемоданчик с нехитрыми пожитками брата, а у Юры глаза разбежались. Он торопится рассмотреть все. И расписные стены подземных дворцов, и вагоны электрички, и москвичей, шумных, веселых, немного нервных, но уверенных в себе. Я и сам не очень-то частый гость в Москве. Чувствую себя стесненно. Представляю, как выгляжу я в своей не первой молодости гимнастерке среди нарядных жителей столицы. Вижу Юру со стороны. Коротко стриженного паренька в дешевых брюках и ситцевой рубашонке. и предательски одолевают меня сомнения. Ну зачем приехали мы сюда? Неужто сможет прижиться здесь Юрка, стать своим человеком в этом пестром и шумном мире? Моя неуверенность передается брату. Он крепко сжимает мою руку своей. Ну что ж вы путаетесь под ногами? Посторонитесь, товарищ. Это все нам. Наконец мы втискиваемся в переполненный вагон, чьи-то локти остро упираются в наши бока, а мы стоим лицом к лицу, и я, чтобы отвлечься от невеселых мыслей, рассказываю брату о берлинской подземке. Во время войны видел я ее. В Берлине, рассказываю я, тоннели метро уже наших, и поезда неприглядней, и станции вовсе не похожи на дворцы. Я так и думал. Говорит Юра, так и думал, что наше метро должно быть лучше всех. Выходим на станции «Сокол». Разыскиваем дом, в котором живут родственники. В дверях встречает нас Прасковья Григорьевна, всплескивает руками. Наконец-то! А мы уж заждались. Савелий Иванович, уходя на работу, сказал, что если сегодня не приедет, вечером телеграммой вызывать будем. Торопится усадить нас за стол. Подкрепитесь с дороги малость. А уж когда дядя Сава и девочки с работы придут, праздничный ужин устроен. И минуты не может спокойно посидеть. Прасковья Григорьевна тащит с кухни тарелки с борщом, хлеб, какие-то закуски. Юра зачарованно смотрит на стол. И ему, и мне непривычно это обилие посуды, ножей и вилок, эти многочисленные яства. Улучив момент, тихо говорит мне: «Валь, давай-ка есть поменьше, у них ведь тоже семья, объедим». Не знаю, каким образом услышала это Прасковья Григорьевна. Подошла к брату, положила руку на его плечо. «Юра, чтобы я от тебя этого никогда больше не слышала. Договорились?» Юра моментально стал пунцовым. «Простите, тетя Паша». Я взглянул на него и рассмеялся. Рассмеялась и Прасковья Григорьевна. «Ничего, Юрушка, привыкнешь. Расскажи-ка лучше, как Москва тебе понравилась?» «Очень понравилось, только народу везде слишком много. И к этому привыкнешь». Вскоре вернулись с работы Савелий Иванович и Тоня с Лидой, наши двоюродные сестры. Из-за стола в этот день мы вышли не скоро. День, кстати, сказать, был субботний. На завтра, воскресенье, сестры показывали Юре столицу. Побывали они на Красной площади, в историческом музее, в зоопарке. К вечеру Юрка, непривычный к московской сутолоке, едва на ногах стоял, но впечатлениями был, как говорится, перегружен. Укладываясь на покой, нашел в себе силы вымолвить: «Знал бы, что Москва такая интересная, еще бы раньше сюда приехал». И тут же уснул. Хождение по мукам. В понедельник мы втроем, Савелий Иванович, Юра и я, объехали все ремесленные училища Москвы и везде слышали одно и то же: набор окончен, да и не принимаем с шестью классами. Юра приуныл. Папа был прав, надо к ЖАЗК возвращаться, семилетку кончать. Прасковья Григорьевна, огорченная не меньше Юры, пыталась подбодрить его. «Ну не горюй, Юрушка, обязательно повезет. Не может быть так, чтобы не повезло». Вечером всех обрадовала Тоня. «В Люберцах при заводе сельскохозяйственных машин есть училище. Говорят, там семилетка не обязательно». Тоня, озабоченная судьбой брата, и с работы заблаговременно отпросилась. «Завтра, ребята, поедем в Люберцы». В Люберцах, однако, встретили нас неприветливо. От желающих попасть в училище не было отбою. В коридорах толкались переполошенные подростки, шепотом передавали друг другу новости, одну другой страшнее, принимая только тех, у кого родителей нет. Одних московских набирают, у кого хоть одна троечка, даже документы не смотрят. Последний слух оказался близким к истине. Ребятам, имеющим тройки в свидетельствах, документы возвращали без долгих разговоров. Тоня, будучи коренной москвичкой, быстро и верно оценила обстановку. «Не горюй, Юра. Наша возьмет. В документах у тебя одни пятерки. А что только москвичей принимают, так это чушь. Действительно, в приемной комиссии ознакомились с Юриным свидетельством об окончании 6 классов и сразу посоветовали готовиться к экзаменам. Предстояло сдавать русский язык, письменно и устно, литературу и арифметику. «Только не рассчитывайте на общежитие», — предупредил секретарь комиссии. «Свободных мест почти нет». «Что ж, допустили до экзамена, и то хорошо». Но я тут же прикинул, во сколько обойдется частная квартира, койка хотя бы, которую придется снимать для Юры, и подумал, вероятнее всего придется брату на сей год распроститься с мечтой о ремесленном училище. Просковья Григорьевна, когда вечером поведал ей свои сомнения, негодующе замахала руками. «Юра будет жить у нас. Главное сейчас пусть получше к экзаменам подготовится». И усадила младшего племянника за учебники. Их у каких-то знакомых разыскали Тоня и Лида. До экзаменов оставалось 3 дня. Все эти дни в доме стояла удивительная тишина. Мы ходили на цыпочках, не разговаривали громко. Но время от времени тетя Паша подходила к Юре, отбирала книги. «Иди-ка, проветрись, погуляй. Через полчаса возвращайся». Юра послушно шел на улицу и возвращался точно через полчаса, посвежевший, с новыми силами после прогулки. Удивительно, сколько заботы и чуткости проявили к Юре в те дни в семье Савелия Ивановича. И вот он наступил, день первого экзамена. Ну, Юрка, ни пуха тебе, ни пера. Рабочего класса прибыло. В Гжатск я возвращался один. Кончились свободные дни, предоставленные мне на работе. Возвращался, нагруженный московскими подарками, купленными неугомонной теткой, полные мысли о том, какие они щедрые и душевные люди, наши столичные родственники. Ведь вот и сами живут более чем скромно, и квартира у них не ахти какая, а поди ж ты. Приняли-то нас как. Я не знал, как сдаст Юра остальные экзамены. Но он оставался у Савелия Ивановича и Прасковьи Григорьевны, и я был спокоен за него. А на первом экзамене брат получил 5. К экзаменационному столу его вызвали 4. Мы с Тоней переживали в коридоре. «Завалит!» — волновался я. «Тут вон московских ребят больше, смотри, какие они шустрые!» Тоня была настроена оптимистичнее. «Сдаст! Я к Юре присмотрелась, он тоже не из робких!» И подготовлен неплохо. Юра вышел к нам раскрасневшийся, сияющий. И не один вышел в сопровождении экзаменатора. «Так где тут твои родственники?» Спросил экзаменатор, подтянутый со спортивной выправкой мужчина средних лет. Подошел к нам и, улыбаясь, проговорил довольно. «Отличные знания у Юры. Мы тут интереса ради сверхпрограммы ему несколько вопросов задали. Справился?» Комиссия с удовольствием слушала его. «Спасибо». Он пожимал руки мне и Тоне. Юре сказал: «Желаю тебе дальнейших успехов, Юра». Счастливее брата искать человека в этот день было бы бесполезно. Едва добрались до квартиры дядьки, едва открыла дверь на наш звонок заждавшаяся Прасковья Григорьевна, как Юра бросился ей на шею. «5! Юрка, ты же задушишь меня!» Смеялась Прасковья Григорьевна. «Отстань, бесстыдник!» А вопросы, тетя Паш, легкие были. Я сперва очень боялся, а когда услышал вопросы, ни капельки. Весь испуг прошел. «Ну, хватит, хватит, хвостунишка. На экзаменах, Юра, легких вопросов не бывает. Просто знания оказались у тебя достаточными». В тот же день сестры купили билеты в театр. И отличную оценку Юры мы отпраздновали коллективным культпоходом. Вот и Гжатск. Я иду по Ленинградской улице. Один иду, без Юры. Что-то делают сейчас родители. Наверное, все переживают, волнуются, как там у нас в Москве дела. Отец, мама и Бориска возились на огороде, убирали огурцы. Едва я скрипнул калиткой, все как по команде повернулись ко мне. «Что, рассказывай?» «Порядок. И я с подробностями, которые...» Не перебивай меня вопросами, отец и мать, может, мне и не вспомнить бы никогда. Рассказал о наших мытарствах в столице, о горестях и радостях. Значит, говоришь, 5 получил? Отец расправил плечи и строго посмотрел на Бориса. Помнит наказ, не позорит фамилию. Слава богу, подумалось мне, пронесло тучи. Мама тоже была довольна, хотя, видно, и не смирилась она окончательно с отъездом Юры. Больше всего пришлось ей по душе, что Юру ласково встретили в доме Савелия Ивановича. Не будет ему в Москве одиноко. И только Борис, выслушав мой рассказ, заныл. Что и Тоньке, больше всех надо, что ли? Суется, куда не просят. Вот дядя Сава молодец, поездил и бросил, а она в Люберцы потащилась. Уймись! Прикрикнул на него отец. Люди к нам с добром, а ты... Через несколько дней в дом постучал старичок-почтальон. Вот, ваш нетерпеливый молодой человек решил письмом родителей порадовать. В письме Юра сообщал, что так же успешно, как и первый, сдал все остальные экзамены, что в группу токарей или слесарей, как он желал, его не зачислили, туда берут только с семилеткой, что он будет учиться специальности литейщика. Это очень интересная специальность, писал он, не скрывая гордости. Памятник Пушкину в Москве литейщики сделали. Из этого же письма узнали мы, что Юре уже выдали форму, и он успел сфотографироваться в ней, скоро пришлет фотокарточку. И что самое главное, как отличнику учебы, ему предоставили место в общежитии. Как-то вечером в дом родителей заглянул на огонек Лев Михайлович Беспалов. Отец не удержался, показал ему Юрино письмо. А что ж, рабочего класса прибыло. Сказал Лев Михайлович, я не сомневался, что экзамен он сдаст успешно. И очень рад за него. Передайте мой привет Юрию Алексеевичу. Впервые мы услышали это уважительное величие в Юрин адрес, по имени-отчеству. Очень непривычно звучало. Кстати сказать, закадычный Юрин товарищ тех лет Валя Петров тоже не задержался в школе. Поступил в торфяной техникум. Потом закончил институт, стал инженером. 12 апреля 1961 года Валентин рассказывал корреспондентам. Верно, Юра мой лучший друг по школе. Когда учились, увлекались спортом. Бегали на рыбалку, закалялись. В Орешне до самой осени купались. И по весне горячего солнца не ждали, лезли в ледяную воду. Что такое простуда, слыхом не слыхали. Каждую осень в колхозе работали, главным образом на картошке. Нравилось, хоть и уставали, зато свободы много. А еще мы с Юрой мечтать любили. О том, кем станем, когда вырастем. Сколько профессий перебрали, и в моряки собирались, и в летчики, и в водолазы почему-то. Все хотелось попробовать, пощупать своими руками. В одно, можно сказать, время ушли мы из школы. Юра в ремесленное училище поступил, я в техникум. Так распоряжались началом своих судеб воспитанники Льва Михайловича Беспалова. Думается, заслуга его в том, что ребята в небольшие свои годы были готовы к самостоятельной жизни, неоспорима. И еще одно вынужденное отступление должен я сделать. В своей книге «Вначале была земля» писательница Обухова утверждает: «Зыбкая, ненадежная вещь человеческая память. Недаром существует поговорка, ошибаются, как очевидцы». Вот и старший брат Юрия в своих записках пишет, что он сопровождал младшего в Люберце. А на самом деле что-то спуталось в его памяти, потому что в то время он лежал со сломанной ногой и вообще не выезжал из Гжатска. Может, и не стоило задерживать внимание на этих словах, но упомянутая книга, повесть «Воспоминания», так определен ее жанр, издана массовым тиражом, и судит Лидия Алексеевна весьма категорично, а факты как раз свидетельствуют против ее утверждения. Со сломанной ногой в Гжатской больнице я лежал в 47-м году, а Юру в Москву и Люберцы провожал 2 годами позже, в 49-м. Об этом сказано в первом издании настоящей повести в разделах «Не повезло» и «Ну, поехали». Это наверняка знал наш покойный ныне отец. Хорошо помнит мама.